Суп из свежих грибов. На 4 порции. 400 граммов свежих белых грибов, 1 литр воды, 2 картофелины, 1 луковица, зелень петрушки и укропа, лавровый лист, перец горошком, соль. Белые грибы перебрать, тщательно вымыть и порезать, оставив целыми несколько маленьких шляпок. Положить грибы в чашу для варки риса. Туда же добавить порезанные кубиками картофель, мелко порубленный лук и зелень укропа и петрушки, лавровый лист, перец горошком, воду, посолить. Готовить на пару 40 минут. В каждую тарелку положить 1-2 маленькие шляпки, можно подать со сметаной.